В ночь на 1 сентября он долго не мог заснуть, но встал раньше всех, настойчиво будил маму с бабушкой, боялся опоздать. После торжественной линейки в школьном дворе первоклашек развели по классам А и Б, соответственно. Нилушка еще в июне знал, что его приняли в класс А. Мама тогда сказала, что это хорошо, что в А. Всегда набирают самых талантливых и умных. Нилушка внимательно вглядывался в лица одноклассников, но ничего особенно умного и талантливого не заметил. Дети как дети. Все девчонки в косичках, в белых фарточках, мальчишки в одинаковых серых костюмчиках. Все намытые, причесанные, чувствуется, что волнуются. Пришла учительница, небольшая, полная, вся тоже в сером, лицо круглое, простоватое. В очередях таких никогда не называют дама или девушка, а только гражданка. Поправила пышный бюст, поглядела строго, постучала длинной палочкой по столу и сказала: «Здравствуйте, дети, садитесь. Я ваш классный руководитель. Зовут меня Лариса Степановна. И вы будете помнить меня всю жизнь, как помнит свою первую учительницу Наталью Петровну наш любимый Никита Сергеевич Хрущев. Здесь, в этом красивом желтом доме, вы выучите буквы и цифры, прочитаете и напишите свои первые слова, решите свои первые задачи, наизусть расскажете свое первое стихотворение, узнаете, что такое глобус и контурная карта». «Я знаю, что такое глобус!» — крикнул с задней парты какой-то мальчишка. Все обернулись. Мальчишка был веснушчатый и лопоухий. Лариса Степановна поморщилась. «Запомните, дети, если вы хотите что-нибудь спросить или сказать, нужно не вскакивать и не орать, как это чучело гороховое», — она показала на смутившегося мальчишку, «а тихонечко поднять руку и ждать, когда вас вызовут. А когда вызовут, нужно встать, сложить руки по швам и четко, членораздельно задать свой вопрос или ответить на мой. Поняли?» «И ты понял, горе мое?» — обратилась она к конопатому мальчишке. «Да», — чуть слышно пролепетал тот. «Громче!» — строго потребовала учительница. «Да!» — выкрикнул мальчишка. «Имя, фамилия?» «Поповский Игорь». «Не кричи, Поповский Игорь. Глухих здесь нет». «Что ты хотел сказать, Поповский Игорь?» «Я знаю про глобус. У брата на столе достаточно». «Нет, не садись, постой пока. Что, ребята, хотел показать нам своим непристойным выкриком Поповский Игорь? Он хотел показать нам, что он умнее всех. Я, дескать, знаю, что такое глобус, а вы, дураки, не знаете. Так вот, зарубите себе на носу, что дураков у нас нет. Умных тоже. Между собой вы все равны. Равны абсолютно. И только оценки, которые буду ставить я, покажут, кто из вас действительно умный, а кто наоборот. Понятно? Садись, Поповский, от слова «попа». Некоторые первоклассники гаденько захихикали. Оттопыренные уши Поповского засветились красным. Нилушке отчета стало стыдно. «Через 10 лет, самые счастливые 10 лет вашей жизни, вы покинете стены нашей прекрасной школы культурными, образованными, политически грамотными, а главное, порядочными людьми.